ранним утром, еще задолго до рассвета, малыш поднял громкий крик. «Вставайте!» — орал он. «Пошевеливайтесь! Эй, вы там, Сони! Получайте свой кофе, лакайте его поживее, мы отправляемся в путь!» Ворча и хныча, Стайн и Спраг поднялись на 2 часа раньше, чем обычно. Ветер стал крепче, лица путников заиндивели, весла отяжелели от льда. Они боролись 3-4 часа, один на руле, один сбивал лед и 2 на веслах. По очереди менялись местами. Северо-западный берег все приближался, но ветер крепчал, и, наконец, Спраг не выдержал, бросил весло и отказался грести. Малыш схватил весло, хотя его только что сменили. «А вы сбивайте лед», — сказал он Спрагу, протягивая ему топор. «Что толку?» — захныкал Спраг. «Все равно не доехать. Ворочайте назад!» «Вперед!» — закричал малыш. «Лед обрубайте! А как отдохнете, смените меня на веслах!» Наконец, после многочасовых усилий, они достигли берега и увидели одни только скалы, о которые хлестал прибой. Причалить было невозможно. «Говорил я вам!» — хныкал Спраг. «Ничего путного вы не говорили», — ответил малыш. «Едем обратно!» Кит и малыш промолчали. Кит повел лодку вдоль негостеприимного берега. Каждый удар весел подвигал лодку всего лишь на фут вперед, а бывало и так, что 2-3 удара только-только удерживали ее на месте. Кит старался утешить приунывших хозяев. Он говорил им, что лодки, которым удалось добраться до этого берега, не возвращались. Следовательно, они где-то нашли удобную пристань. Они гребли еще 1 час, еще 2. «Если бы вы всю ту силу, которую нагуляли, попивая кофе в постели, вложили в греблю, мы были бы уже давно на берегу», — подбодрял своих хозяев малыш. «А то вы только делаете вид, что гребете!» Через несколько минут Спраг бросил весло. «Не могу больше!» — со слезами в голосе сказал он. «Мы тоже не можем!» — крикнул Кит, чувствуя, что сейчас расплачется или совершит убийство. «Но мы все-таки идем вперед!» «Мы возвращаемся! Поверните руль!» «Малыш! Если он не может грести, возьми у него весла и греби», — приказал Кит. «Ладно», — отозвался малыш, — «а он пусть сбивает лед». Но Спраг заявил, что не отдаст весел малышу. Стайн тоже бросил грести, и лодку понесло назад. «Поворачивайте, смог», — скомандовал Спраг. «Убирайтесь вы к черту!» — крикнул Кит, сам себе удивляясь. Первый раз в жизни он обругал человека. «Берите весло и гребите!» Бывают минуты усталости, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация, и такая минута наступила. Каждый дошел до предела. Спраг снял перчатку, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Это было для Кита еще неизведанным ощущением. Но оказалось, что это вовсе не страшно. Он чувствовал себя, как ни в чем не бывало. «Если вы сейчас же не уберете револьвер, — сказал Кит, — я отниму его у вас и переломаю вам ребра». «Если вы сейчас же не повернете лодку обратно, — прогремел Спраг, — я пристрелю вас!» Тогда вмешался малыш. Он бросил скалывать лед и с топором в руке встал за спиною Спрага. «Стреляйте! — сказал малыш, поднимая топор. — Наконец-то мне представился случай раскроить вам череп. Начинайте увеселение!» «Да это бунт!» — вмешался Стайн. «Вы обязаны подчиняться! Вы нанялись!» Малыш повернулся к нему. «И вы тоже получите по черепу, как только я расправлюсь с вашим товарищем, слюнтяй поросячий!»